Пустынная Таврида. Через 2 года, когда мне было уже 14 лет, мама настояла, чтобы мы на этот раз поехали на лето не в Ревны, а в Крым. Она выбрала самый тихий из крымских городков — Алушту. Ехали мы через Одессу. Гостиницы в Одессе были переполнены, пришлось остановиться в подворье Афонского монастыря около вокзала. Монастырские послушники, бледные юноши в рясах и черных лакированных поясах, угощали нас щами из крапивы и сушеной камсы. Я был в восторге от этих щей, от нарядного белого города, шипучей сельтерской воды и от порта. Над ним сизыми тучами носились голуби и перемешивались с белыми тучами чаек. Опять я встретился с морем. У этих степных берегов оно было ласковее, чем у берегов Кавказа. Старый пароход «Пушкин» шел в Ялту. Над морем стоял штиль. Дубовые планширы нагревались так сильно, что на них нельзя было положить руку. В салоне все подрагивало и звенело от вращения пароходного винта. Солнце проникало через световой люк, иллюминаторы и открытые двери. Меня поражало обилие южного света. От него сверкало все, что только могло сверкать. Даже грубые парусиновые занавески на иллюминаторах вспыхивали ярким огнем. Крым поднялся из морской глубины, как остров сокровищ. Облака лежали на вершинах его сиреневых гор. Белый Севастополь медленно плыл нам навстречу. Он встретил наш старый пароход полуденным пушечным выстрелом и голубыми крестами андреевских флагов. Пушкин долго бурлил, разворачиваясь в бухте. Со дна взлетали фонтаны пузырей, вода шипела. Мы носились с борта на борт, чтобы ничего не пропустить. Вон Малахов курган и Братское кладбище, Графская пристань, Константиновский форт, выдвинутый в самые морские буруны, и мятежный крейсер Очаков, окруженный понтонами. Катера с военных кораблей проносились мимо, отбрасывая на корму малахитовую воду. Я смотрел, как зачарованный, на все вокруг. Значит, на самом деле, а не только в книгах, существует этот город, где умер Нахимов, где рвались на бастионах круглые ядра, где сражался артиллерист Лев Толстой, где клялся в верности народу лейтенант Шмидт. Вот он здесь, этот город, в горячем дне, в перистой тени акаций. До Ялты Пушкин добрался вечером. Он медленно вплывал в Ялтинскую гавань, как в садовую беседку, убранную огнями. Мы спустились на каменный мол. Первое, что я увидел, была тележка черномазого торговца. Над ней висел на шесте фонарь. Он освещал пушистые персики и большие сливы, покрытые сизым налетом. Мы купили персиков и пошли в гостиницу «Джалита». Веселые носильщики тащили наши вещи. Я так устал, что в гостинице тотчас уснул, едва заметив сороконожку, притаившуюся в углу, и черные кипарисы за окнами. Несколько мгновений я еще слышал, как тоненьким голосом напевал фонтан среди двора. Потом сон поднял меня и понес, покачивая, как в каюте, куда-то далеко, в чудесную страну, сестру таинственного Крыма. После Ялты, с ее пышной набережной, Алушта показалась мне скучной. Мы поселились на окраине, за Стахеевской набережной. Каменистая земля, пахучие заросли туи, пустое море и далекие Судакские горы — вот все, что окружало нас в Алуште. Больше в Алуште ничего не было. Но этого было достаточно, чтобы я постепенно примирился с Алуштой и полюбил ее. Мы часто ходили с Галей на соседний виноградник и покупали там сладкую шашлу, крупный холодный чауш и розоватый мускат. На винограднике пели цикады. На земле цвели маленькие, с булавочную головку, желтые цветы. Из белого низкого дома выходила пожилая женщина, Анна Петровна, с таким загорелым лицом,